Между гробницей и входом лежал огромный скелет. Мертвец этот при жизни, наверное, был не менее 2 метров роста. Боже! Анна указала лампой на непомерного роста останки. Наверное, его убили здесь. Это член императорской академии ломохрустов, сказал Генрих. Глубоко забрался травник. Вот так что он искал здесь? Или, может быть, спрятаться хотел? Или спрятать? «Здесь должен быть тайник», — сказал Генрих. «В дневнике все очень подробно указано». Анна Владиславна дала полковнику фонарь и взяла на руки мальчика. Фонарь горел хорошо. В подрагивающем свете видна была каждая трещинка, каждая блестящая паутинка. После долгих поисков полковник обнаружил нужный камень, просунул руку, надавил, раздался громкий щелчок, посыпалась пыль, и стена прямо перед ним медленно разошлась. В небольшой подземной комнатке оказалось даже уютно. По всему, похоже, Бурса спускался сюда совсем недавно. В отличие от самого склепа, чисто, в шкафчике сухари, сало, вяленая рыба, сушеные фрукты, бутылки с вином. Рядом со шкафчиком в каменной нише небольшой железный сундучок. Слева широкий выступ, покрытый мореными досками, здесь же шелковые перины и подушки. Любопытно, что в нем может быть, указывая на сундучок, сказала Анна. Но сразу догадавшись о содержании сундучка, Генрих попробовал ее отвлечь. «Хотите поесть?» — спросил он. «Здесь сухари, припасены и вода, вино. Хотите вина?» Сперва Анна устроила ребенка на широком каменном ложе, а потом присела к каменному столу. Она явно испытывала смущение перед своим мужем. «Вы, наверное, простить меня не можете за бегство». «Почему же?» — возразил Генрих. «Нет, я понимаю». «Вы в состоянии понять женщину, у которой похитили дитя?» «Я понимаю», — повторил Генрих. «Он просто не находил иного слова», и вдруг, отведя глаза, не удержавшись, сказал: «Я люблю вас, Анна Владиславна, а вы не верите мне?» «Простите меня». Рука Анны легла на его руку, легкая и холодная. «Простите меня, Генрих. Я тоже люблю вас. Нам нужно поговорить. Но мы оба устали, нам нужно отдохнуть, а уж тогда...» Она отняла осторожно руку от его руки, и Генриху показалось, что у него отсекли ударом клинка часть собственного тела. Так стало больно. Анна подошла к спящему ребенку, стоя спиной к полковнику, склонилась, поцеловала мальчика в лоб. «Нам здесь придется подождать», — сказала она, — «пока обмоют Ивана Кузьмича, пока плачут, пока нарядят покойника». Анна улыбалась. И Генриху ее улыбка показалась странной. Эта женщина была еще более желанна ему сейчас и недоступна. Ночью полковник проснулся и зажег лампу. Кажется, прошло много часов. Лежа на широкой постели рядом с своей женой, он успел отдохнуть. Ребеночек спал, Анна Владиславна также спала. Платье на груди ее немного отвернулось, и, пригнувшись к вырезу, полковник отчетливо увидел серебряный уголок пятиугольника. Вот ведь не боится же уколоться. «Неужели она член тайного общества?» — подумал Генрих. «Невероятно!» Он замер над своей женой. В груди на секунду возникло неприятное волнение. «Так бывает, когда тебя ни за что, ни про что вдруг жестоко обманет близкий человек». Стараясь не производить шума, Генрих Пашкевич осторожно вынул из ниши маленький железный сундучок, поставил его посреди стола и открыл. В сундучке лежала большая толстостенная бутыль, на треть наполненная маслянистую желтую жидкостью. «Вот он, эликсир вечной молодости! Вот где спрятал ты его, несчастный травник!» — прошептал полковник. Также в сундучке была плоская металлическая коробка, но открыть коробку полковнику сразу не удалось. Пашкевич потряс ее. Судя по звуку, внутри находилась стопка бумаги. Совершенно очевидно, там лежала рукопись, раскрывающая тайну составления чудесного эликсира. Вернув железный сундучок на место в нишу, Генрих Пашкевич опустился на постель. Он ни о чем в эти минуты не думал, просто лежал на постели, пока опять не уснул. Ничто не указывало в склепе на движение времени. Но, проснувшись, полковник понял, что проголодался. Анна уже сидела за столом. Генрих поднялся, размял ноги, взглянул на свою жену. «Откуда это у вас?» — спросил он и протянул руку к пятиугольнику, спрятанному под платьем.